Освещая себе дорогу фонариком, я поднимался по крутому южному склону каньона. Выбирался на шоссе, забитое потоком мчащихся в ночи в сторону Фриско машин. С трудом, едва не падая, спускался по противоположному склону и оказывался на дне ущелья, где у ручья стоял фермерский домик и где каждую божью ночь меня облаивал один и тот же пес. Потом торопливым шагом по серебристой пыльной дороге под черными, как смоль, деревьями Калифорнии. Дорога эта напоминала дорогу в знаке Зорро и все дороги во второразрядных вестернах. Во тьме я вынимал пистолет и изображал ковбоя. Одолев еще один подъем, я, наконец, попадал прямо к баракам. Бараки эти были предназначены для временного расселения рабочих, нанявшихся на заокеанские стройки. Приехавшие туда люди ждали, когда за ними придет корабль. Большинство направлялось на Окинаву. Почти все они от чего-то скрывались, и в основном от тюрьмы. Были среди них и уголовники из Алабамы, и аферисты из Нью-Йорка. Всякий сброд отовсюду. И отлично понимая, какой тяжкий труд ждет их в течение целого года на Окинаве, они пили. Охрана особого назначения обязана была следить за тем, чтобы они не разнесли бараки. В главном здании, наспех сколоченной деревянной хибаре с разгороженными дощатыми стенами кабинетами, располагалась наша штаб-квартира. Там мы и сидели за шведским бюро, то вскидывая с бедра револьверы, то позевывая, а старые копы рассказывали всякие небылицы. Исключая Реми и меня, это было гнусное сборище людей с полицейскими душонками. Мы с Реми всего лишь зарабатывали на жизнь, а тем хотелось производить аресты и в городе получать благодарности от начальника полиции. Судя по их словам, если ты не арестуешь хотя бы одного человека в месяц, тебя уволят. От одной перспективы произведения ареста у меня перехватывало дыхание. Ну, а в ту ночь, когда в поселке поднялся адский шум, я, по правде говоря, и сам напился почище любого обитателя бараков. График дежурств был составлен так, что в ту ночь я на целых 6 часов остался один единственный коп на всю округу. И именно той ночью в бараках напились, казалось, все до единого. Это случилось потому, что наутро отплывал их корабль. Вот они и пили, словно моряки в ночь перед поднятием якоря. Я сидел в конторе, задрав ноги на стол и углубившись в чтение голубой книги, повествующей о приключениях в Орегоне и на севере страны, когда внезапно осознал, что привычную тишину ночи нарушает неумолчный гул бурной деятельности. Я вышел наружу. Почти каждая треклятая хибара в округе была освещена. Отовсюду неслись крики и звон бьющихся бутылок. Для меня это означало победить или погибнуть. Я взял фонарик, подошел к двери самого шумного барака и постучал. Дверь приоткрылась 6 дюймов. «А тебе чего надо?» «Я сегодня караулю бараки, и вам, ребята, полагается вести себя как можно тише». Вот такую глупость я сморозил. Дверь захлопнулась у меня перед носом. Я стоял, уставившись в эту деревянную дверь. Все происходило по законам вестерна. Пришло время отстаивать свои права. Я снова постучал. На этот раз дверь широко распахнулась. «Послушайте, братва», — сказал я, — «мне вовсе не хочется вам мешать, но если вы будете так шуметь, я потеряю работу». «Кто ты такой?» «Я здесь работаю охранником». «Что-то я тебя раньше не видел». «Вот мой значок». «А что это за пугач у тебя на заднице?» «Это не мой», — оправдывался я. «Я его взял на время». «Сделай одолжение, выпей стаканчик». Я сделал одолжение и выпил 2. Уходя, я сказал: «Лады, ребята, шуметь не будете, иначе, сами понимаете, мне не поздоровится». «Все в порядке, дружище», — ответили они. «Иди, делай свой обход, захочешь еще выпить, заходи». Таким вот образом я прошелся по всем баракам и довольно скоро был не трезвее всех прочих. На рассвете в мои обязанности входило поднятие американского флага на 60-футовый шест. В то утро я поднял его вверх тормашками и отправился домой отсыпаться. Вечером, когда я вернулся, в конторе сидели кадровые копы, и вид у них был зловещий. «Слушай-ка, друг, что это за шум тут был прошлой ночью? Поступили жалобы от людей, которые живут в домах за каньоном». «Не знаю», — сказал я. «Сейчас, по-моему, довольно тихо». Весь контингент уже отбыл, а ночью тебе полагалось поддерживать здесь порядок. Шеф, по твоей милости, рвет и мечет. И еще. Тебе известно, что за поднятие американского флага на государственный шест вверх тормашками ты можешь попасть в тюрьму?» «Вверх тормашками?» Я ужаснулся. Да и не мудрено было не заметить. Ведь каждое утро я проделывал это машинально. «Да, сэр», — сказал толстый коп, который 22 года прослужил охранником в Алькатрасе. «За такое можно угодить в тюрьму». Остальные мрачно закивали. Сами-то они только и делали, что с Сиднем сидели, не отрывая задниц. Они гордились своей работой. Они бережно ухаживали за своим оружием и подолгу о нем рассуждали. У них руки чесались кого-нибудь пристрелить. Меня и Реми. Пузатому копу, который служил охранником в Алькатрасе, было около 60. Он ушел в отставку, но не мог обойтись без атмосферы, всю жизнь дававшей пищу его пресной душе. Каждый вечер он приезжал в своем Форде 35, минуту в минуту отмечался и усаживался за шведское бюро. С превеликим трудом он пытался вникнуть в простенький бланк, который все мы должны были заполнять каждую ночь. Обходы, время, происшествия и так далее. Потом откидывался на спинку стула и заводил свои рассказы. «Жаль, тебя не было здесь месяца два назад, когда мы с Кувалдой...» Еще один коп, юнец, который хотел стать техасским рейджером, но вынужден был довольствоваться тогдашней своей участью. «Арестовали пьяного в бараке G. Видел бы ты, как лилась кровь, приятель. Сегодня ночью я тебя туда отведу и покажу пятна на стене. Он у нас от стенки к стенке летал. Сперва Кувалда ему врезал, а потом я. И тут уж он угомонился и пошел как миленький. Этот малый поклялся нас убить, когда выйдет из тюрьмы. Ему дали 30 дней. Прошло уже 60 дней, а он и носа не кажет». В этом была вся соль рассказа. Они его так запугали, что у него не хватило духу вернуться и попытаться отомстить. После этого старый коп предался сладостным воспоминаниям об ужасах Алькатраса. «На завтрак они у нас маршировали, словно армейский взвод. Все до единого шагали в ногу. Все было расписано по минутам. Жаль, ты этого не видел. 22 года я прослужил там охранником и ни разу не попал в переплет. Ребята знали, что с нами шутки плохи. Многие из тех, кто караулит заключенных, начинают проявлять мягкотелость, а такие-то как раз в переплет и попадают. Взять хотя бы тебя. Судя по моим наблюдениям, ты этим людям даже сочувствуешь». Он поднес ко рту свою трубку и пристально посмотрел на меня. «Знаешь, они этим злоупотребляют». Я знал. Я сказал ему, что я не создан для работы в полиции. «Да, но ты сам просился на эту работу. Однако теперь тебе придется решать окончательно, иначе ты никогда ничего не добьешься в жизни. Это твой долг. Ты принял присягу. В таких вещах отступать нельзя, правопорядок надо поддерживать». Мне нечего было ему возразить, он был прав. Я же мечтал только об одном – ускользнуть бы в ночь, где-нибудь скрыться, а потом взять да разузнать, чем занимаются люди в этой стране. Другой полицейский, Кувалда, высокий, мускулистый, с бобриком черных волос и нервно подергивающейся шеей, напоминал постоянно рвущегося в бой боксера. Разодет он был, словно техасский рейнджер былых времен. На бедре, довольно низко, он носил револьвер с патронной лентой. В руках нечто вроде ременной плети, и весь он был в кожаной бахроме. Не человек, а ходячая камера пыток. Плюс ко всему, до блеска начищенные башмаки, длинная куртка, лихо заломленная шляпа, не хватало лишь сапог. Он то и дело демонстрировал мне борцовские приемы. Подхватывал за промежности, проворно приподнимал. Если уж мериться силой, то я мог бы тем же приемом подбросить его до потолка и прекрасно это понимал. Однако Кувалде этого узнать так и не довелось. Я опасался, что ему взбредет в голову устроить борцовский поединок. А поединок с подобным типом непременно закончился бы стрельбой. Я не сомневался, что стреляет он лучше. У меня в жизни не было пистолета. Мне и заряжать-то его было страшновато. Кувалда питал неистребимую страсть к арестам. Как-то ночью, когда мы дежурили с ним вдвоем, он вернулся с обхода багровый от бешенства. «Я велел ребятам в одном бараке вести себя потише, а они все еще шумят. Я им два раза это сказал. Я всем даю только два шанса, но не три. Сейчас я туда вернусь и арестую их. Ты пойдешь со мной. Может, я дам им третий шанс, сказал я. Я с ними поговорю. Нет, сэр, я никому никогда не даю больше двух шансов. Я вздохнул. Мы подошли к комнате нарушителей. Кувалда распахнул дверь и велел всем выходить по одному. Всем нам, попавшим в эту нелепую ситуацию, было чертовски стыдно. Вот вам типичная американская история. Каждый делает то, что, по его мнению, обязан делать. Что из того, если несколько человек громко разговаривают и коротают ночь за выпивкой? Однако Кувалде хотелось что-то нам всем доказать. На тот случай, если ребята на него набросятся, он прихватил с собой меня. А они вполне могли это сделать. Парни эти приходились друг к другу братьями. Они приехали из Алабамы. Мы все побрели в участок. Возглавлял шествие Кувалда. Я плелся сзади. Один из ребят мне сказал: «Передай этой жопе с ушами, что слишком усердствовать не стоит. Нас могут выгнать, и мы не доберемся до Окинавы». Я с ним поговорю. В участке я попросил Кувалду не давать этому делу хода. Зардевшись от смущения, он ответил так, чтобы слышали все: «Я всем даю только два шанса». «Черт подери, тебя же не убудет», — сказал алабамец. «А мы можем потерять работу». Кувалда молча заполнил протоколы ареста, однако арестовал он только одного. Он вызвал городскую патрульную машину, и парня забрали. Остальные угрюмо отправились во свояси. «Что скажет теперь мамаша?» — произнес кто-то из них. Один подошел ко мне. «Скажи этому техасскому сукину сыну, что если мой брат завтра к вечеру не выйдет на свободу, пускай задницу бережет». Я передал это Кувалде, немного смягчив выражение, но он ничего не ответил. К счастью, арестованного быстро отпустили, и все обошлось. Контингент вышел в море, на его место прибыла новая буйная команда. Если бы не Реми Банкур, я не остался бы на этой работе и двух часов. Но частенько мы дежурили по ночам вдвоем с Реми Банкуром, и тогда все шло как по маслу. Мы лениво совершали наш первый вечерний обход. Реми дергал все дверные ручки, надеясь обнаружить незапертую дверь. Он говорил: «Я уже давненько подумываю сделать из какого-нибудь пса первоклассного вора. Он бегал бы у меня по комнатам и таскал у ребят из карманов доллары. Я бы так его выдрессировал, чтобы он, кроме зелененьких, ничего не брал. Он бы их у меня круглые сутки вынюхивал. Будь такое в человеческих силах, я научил бы его брать одни двадцатки». Реми был буквально напичкан безумными идеями. Про этого пса он твердил несколько недель. А незапертую дверь он обнаружил лишь однажды. Мне вся эта затея была не по душе, и я не спеша двинулся дальше по коридору. Реми украдкой отворил дверь и оказался лицом к лицу с управляющим бараками. Лицо этого человека Реми ненавидел. Как-то он спросил меня: «Как звали того русского писателя, о котором ты все время твердишь? Он еще засовывал себе в башмак газеты, а цилиндр свой нашел на помойке». Эта чепуха пришла Реми в голову после моих рассказов о Достоевском. «А, вспомнил, ну конечно, Достоевский. С такой рожей, как у этого управляющего, можно иметь только одну фамилию – Достоевский». И единственная незапертая дверь, которую он наконец обнаружил, как раз и оказалась дверью Достоевский. Сквозь сон Д услышал, как кто-то возится с дверной ручкой. Он вскочил и, как был в пижаме, с видом вдвое более грозным, чем обычно, направился к двери. Когда Реми ее открыл, его взору предстало искаженное злобой и слепой яростью заспанное лицо. «Что это значит?» «Я только попробовал, заперта ли дверь. Я думал, это чулан. И я искал швабру». «То есть как швабру?» «Ну, я шагнул вперед и сказал: наверху один парень наблевал в коридоре. Надо вытереть». «Это не чулан, это моя комната. Еще один подобный случай, и я потребую, чтобы с вами разобрались и вышвырнули вас на улицу. Вам это понятно?» «Наверху один парень наблевал», — повторил я. «Чулан дальше по коридору, вон там. Он показал пальцем и принялся наблюдать, как мы ищем швабру, а потом с идиотским видом тащим ее наверх. Я сказал: «Черт подери, Рэми, вечно мы из-за тебя попадаем в дурацкие истории. Может, хватит? Что это тебе приспичило воровать?» «Дело в том, что этот мир мне кое-что задолжал, и нечего учить старого маэстро новому мотиву. Будешь и дальше толкать такие речи, и тебя стану звать Достиовский». Рэми был просто ребенок. Еще давным-давно во Франции в тоскливые школьные годы он был лишен всего. Приемные родители попросту запихивали его в школу и бросали на произвол судьбы. Его унижали и запугивали, и выгоняли почти из каждой школы. Он бродил в ночи по дорогам Франции и, пользуясь своим невинным словарным запасом, изобретал проклятие. Теперь же он стремился вновь заполучить все, что потерял, а потерям его не было конца. Казалось, это будет тянуться вечно. Любимым нашим местом была закусочная при бараках. Сначала мы убеждались, что за нами никто не наблюдает, а главное, что нас тайком не выслеживает ни один из наших дружков-полицейских. Затем я садился на корточки, а Рэми вставал мне на плечи и лез наверх. Он открывал окно, которое всегда оказывалось незапертым, потому что он заботился об этом еще с вечера. Протискивался внутрь и спрыгивал на разделочный стол. Я был попроворнее и, подтянувшись, влезал следом. Потом мы направлялись к буфетной стойке, возле которой становились явью мои детские мечты. Я вскрывал шоколадное мороженое, запускал в коробку пятерню и, вытащив громадный кусок, принимался его облизывать. После чего мы доверху набивали коробки из-под мороженого едой, не забывая при этом о шоколадном сиропе. А иногда и о клубнике. Обследовали кухни и открывали ледники, чтобы посмотреть, нельзя ли чего унести еще и в карманах. Случалось, я отдирал кусок ростбифа и заворачивал его в салфетку. «Знаешь, что сказал президент Трумэн?» — говорил по этому поводу Рэми. «Мы должны снизить стоимость жизни». Как-то ночью я долго ждал, пока Рэми заполнит всякой всячиной громадную коробку, которую мы потом не сумели пропихнуть в окно. Рэми пришлось все вынимать и класть на место. Той же ночью, когда его дежурство закончилось и я остался один, произошла странная история. Я прогуливался по старой тропе вдоль каньона, надеясь повстречать оленя. Рэми олени попадались, даже в 1947 году те места были еще дикими. Вдруг в темноте раздался страшный шум. Кто-то пыхтел и отдувался. Решив, что во тьме на меня собирается напасть носорог, я выхватил пистолет. Во мраке каньона я увидел высоченное существо с огромной головой. И тут меня осенило. Это же Рэми с гигантской продуктовой коробкой на плече. Под ее невероятной тяжестью он стонал и охал. Где-то отыскав ключ от закусочной, он все-таки вынес свою провизию через главный вход. Я сказал: «Рэми, я думал, ты давно дома. Какого черта тебе тут надо?» «Парадайз», — отвечал он, — «я уже устал повторять тебе слова президента Трумэна. Мы должны снизить стоимость жизни». И он, пыхтя и отдуваясь, скрылся во тьме. Кстати, я уже описывал ту ужасную тропу, что по горам подолом вела к нашей лачуге. Рэми вскоре вернулся ко мне, спрятав продукты в высокой траве. «Сал, одному мне это не донести. Давай разложим все в две коробки, и ты мне поможешь». «Я же на дежурстве». «Я тут посторожу, пока тебя не будет. Жить становится все труднее. Нам только и остается, что напрягаться из последних сил. Вот и весь сказ». Он вытер лицо. «Ох, я уже сколько раз тебе говорил, Сал. Мы с тобой друзья-приятели, и делать нам все это надо сообща. Другого выхода просто нет. Все эти Достиовские, копы, Лиэн, все гнусные медные лбы на всем белом свете готовы с нас шкуру содрать. Все они плетут против нас интриги, и не сносить нам с тобой головы, если не будем держаться вместе. У них припасено для нас кое-что пострашнее, чем обычные мелкие пакости. Запомни это. И не учи старого маэстро новому мотиву». И тут я спросил: «Собираемся ли мы когда-нибудь наниматься на корабль?» Уже 10 недель мы занимались одним и тем же. Я зарабатывал 55 долларов в неделю и около 40 из них высылал тетушке. За все это время я выбрался в Сан-Франциско только на один вечер. Жизнь моя замкнулась в лачуге, в созерцании баталии Реми или Энн, а на ночь я уходил в бараки. Но Реми уже исчез во тьме, а вернулся со второй коробкой. Мы с ним потащились по старой дороге Зорро. Милей выше мы вывалили продукты на кухонный стол Ли Энн. Она проснулась и вытаращила глаза. «Знаешь, что сказал президент Трумэн?» Ли Энн была в восторге. Неожиданно мне пришло в голову, что в Америке все прирожденные воры. У меня и у самого начались заскоки, я даже пытался проверять запоры на дверях. Остальные копы уже начинали что-то подозревать. Читая все в наших глазах, они с их неизменным чутьем догадывались, что у нас на уме. Многолетний опыт позволял им разбираться в таких, как мы с Реми. Днем мы вышли из дома с пистолетом и среди холмов попытались подстрелить перепелку. Реми подкрался к квохчущим птицам и футов с трех произвел залп из своего 32-го калибра. Он промазал. Леса Калифорнии, да и вся Америка огласились его потрясающим хохотом.